будешь нежной. Мысли мои с твоими так схожи. Касание рук, мурашки по коже. Как самый ярый фанат, я на всю готов. Просто знай, детка, ты моя дама лоу. Ровно минуту, взгляд не родной, и я на пределе. Ты сильная доза, пускай по вене. Забив на все, мы ловим на вене. Мне важно лишь только твое настроение. Часть моей жизни, вечные кредо. В присутствии нас не оставим бесследно. Как самый ярый фанат, я на все готов. Просто знай, детка, ты моя дама лу. Сердцу не нужен мне допуск. В этих глазах ты моя половина. Унесет в плен меня будто лавина. Рай на двоих, один и навечно. Передо мною ты ангел беспечный. Карусель любви, цвета, музыка, чувств. Головой впал и уже не вернусь. Давай запомним эти мгновения. Искренность слов, прикосновения. Все, что нам нужно, дни и недели. Вновь оказаться в этой постели. Как самый ярый фанат, я на все готов. Просто знай, детка, ты моя дама лов. Ты моя дама лов.